мысленно Бог дал. Кем-то продано ты ждал, не у тех ворот кто бы знал. Бог дал хлеба да вина, Бог дал. Ты спил до дна, все до дна, и на это все кто бы знал. Без края, эх, Русь ты моя, эх, жизнь непростая, плачет поле тоскливо гармонь, тело телом, а душу не тронь. Простая, душу не тронь. Бог дал, утекла вода поздно, щупать берега грозно, повернулась жизнь, кто ж знал. Ах да, Русь воспрянет надолго, пусть течет река. Душу не тронь.